Быстро выставили оцепление, все полицейские надели бронежилеты и каски. Приехала Анбрид, а за ней и Мартинсон. «Туман начинает рассеиваться», — сказал Мартинсон. «Я справлялся у синоптиков, фронт локальный, ограниченный». Они ждали. Тем временем был уже час дня, пятница, 18 октября. Валандер попросил у Хансена мобильник, отошел в сторонку. Набрал было номер Эльвиры Линдфельд, но передумал и отключился, прежде чем она ответила. Ожидание затягивалось. Ничего не происходило. Анбрид выпроводила любопытных репортеров, которые уже и сюда примчались. О Роберте Мудини и его машине по-прежнему ни слуху, ни духу. Валандер пытался прикинуть маломальски разумные варианты. Может, с Мудином что стряслось? Или он благополучно прячется? Неизвестно, ответов нет. А в тумане затаился вооруженный человек. И они не знают ни кто он, ни почему стрелял. Туман рассеялся в половине второго, причем очень быстро. Вдруг начал редеть, таять и совсем исчез. Вышло солнце. Мерседес стоял на стоянке, как и машина Мартинсона. Людей не видно. Валандер пошел, подобрал свой телефон. «Он ушел пешком», — сказал комиссар. «Машину бросил». Хансен позвонил Ньюбергу, который обещал немедля выехать. Они обыскали Мерседес, но не нашли ничего, что указывало бы на личность водителя. Только полупустая банка консервов, похоже, рыбных. Красивая этикетка сообщала, что консервы называются «Плакапон Помпой» и изготовлены в Таиланде. «Пожалуй, мы нашли Фуджена», — сказал Хансен. «Может быть», — ответил Валандер, — «но не обязательно». «Ты его совсем не видел?» — спросила Анбрид. Валандер почувствовал раздражение, будто его в чем-то упрекают. «Нет, не видел. Ты бы тоже не увидела». Она обиделась, что уж спросить нельзя. «Мы все устали», — подумал Валандер. «И она, и я тоже, не говоря уже о Ньюберге, кроме разве что Мартинсона. Во всяком случае, у него хватает сил шнырять по коридорам и строить козни». Прибыли кинологи с двумя собаками, которые сразу взяли след, уводивший к берегу. Меж тем подъехал и Ньюберг со своими техниками. «Пальчики», — сказал Валандер, — «вот что самое главное. Сравнить со всем, что у нас собрано в квартирах Фалька, на Аппельбергсгаттен и на Руннерстрёмторг, на подстанции, на сумке Сони Хёкберг и в квартире Сиф Эриксон». Ньюберг заглянул в «Мерседес». «Я всегда испытываю благодарность, когда, приехав на вызов, не вижу изуродованных трупов и не должен бродить чуть не по колено в крови». Он принюхался. «В кабине пахнет. Марихуана». Валандер тоже понюхал, но ничего не почуял. «Нужно иметь хорошее обоняние», — удовлетворенно произнес Ньюберг. «Интересно, в полицейской академии курсантам теперь объясняют, как важно иметь хорошее обоняние?» «Вряд ли», — ответил Валандер. «Но, повторяю, тебе необходимо выступить там с лекцией и показать, как надо нюхать». «Иди ты к черту!» — Ньюберг решительно оборвал разговор. Роберт Мудин до сих пор не нашелся. Около трех вернулись кинологи. Собаки шли по следу на север, однако в конце концов потеряли след. «Пусть те, кто ищет Роберта Мудина, заодно высматривают мужчину азиатской наружности», — распорядился Валандер. «И предупредите, если они его обнаружат, пусть сперва вызовут подкрепление, а уж потом действуют общими силами. Этот человек опасен и вооружен. Он будет стрелять. Дважды его постигла неудача, но в третий раз он вряд ли промахнется. Кроме того, необходимо следить за текущей информацией об угонах». Затем Валандер собрал вокруг себя ближайших сотрудников. Светило солнце, ни ветерка. Он повел всех на площадку для медитации. «В бронзовом веке были полицейские?» — спросил Хансен. «Наверняка», — ответил Валандер. «Только большого начальника над ними не было». «Они трубили врага», — сказал Мартинсон. «Не так давно я был на концерте возле мегалитов Алис Теннер. Звук, как у туманного горна. Но можно, конечно, представить его себе как сирену древних времен». «Давайте-ка прикинем, как в данный момент обстоит дело», — сказал Валандер. «Бронзовый век подождет. Роберт Мудин получает по компьютеру письмо с угрозой и пускается в бега. Пропал он часов 5-6 назад. И где-то здесь, в округе, есть человек, который за ним охотится. Кстати, он определенно хочет добраться и до меня. А, следовательно, вы все, по-видимому, тоже в опасности». Он помолчал и, подчеркивая серьезность ситуации, обвел сотрудников взглядом. Напрашивается вопрос, почему? И сейчас он для нас самый главный. Логическое объяснение только одно. Некто встревожен, потому что мы кое-что обнаружили. Хуже того, он боится, что мы реально способны что-то предотвратить. Я совершенно уверен, что все случившееся связано со смертью Фалька и с тем, что спрятано в его компьютере. Он сделал паузу, посмотрел на Мартинсона. Как дела у Альфредсона? Говорит, все очень странно. Мы тоже так считаем, можешь ему передать. А больше он ничего не говорил. Мудин вызывает у него большое уважение. Мы и тут с ним солидарны. Но дальше что, он не продвинулся? Я говорил с ним 2 часа назад, и он сказал то же самое, что и Мудин. Там внутри тикают незримые часы. Что-то должно произойти. Сейчас он пытается применить исчисление вероятностей и редукционные программы. Хочет посмотреть, не удастся ли выявить некую модель. Еще он держит связь с компьютерными отделами Интерпола. Проверяет, нет ли в других странах зацепок, которые дадут нам путеводную нить. Мне кажется, он очень дельный и дотошный. «Ладно, доверимся ему», — сказал Валандер. «Но что, если 20-го вправду должно что-то произойти? Это же понедельник, осталось меньше 34 часов». Вопрос задала Анбрид. «Честно говоря, я понятия не имею, что это будет», — ответил Валандер. «Поскольку же мы слишком хорошо знаем, что ради сохранения этой тайны некто готов пойти на убийство, то речь наверняка идет о чем-то важном». «Что это может быть, кроме теракта?» — сказал Хансен. «Следовало бы давным-давно известить полицию безопасности». Предложение Хансена вызвало легкое оживление. Ни сам Валандер, ни его коллеги не питали ни малейшего доверия к означенному ведомству. Но вообще-то Хансен прав. Как руководитель расследования он сам должен был об этом подумать. Его обязанность информировать полицию безопасности, если случалось что-то такое, что она могла бы предотвратить.